Вы заметили, как в базарные дни они набиваются в приемную, чтобы попросить совета? Они теперь куда больше уважают науку и знают, что, обратившись к ветеринару, много выгадывают. Правда, согласился я. Бесспорно, мы сейчас на расхват. Ну и министерской работы хватает. Да, все кипит. Хотите держать пари, Джеймс, что именно сейчас наша профессия переживает свой расцвет? Я помолчал, а потом ответил. Возможно, вы правы. Но в таком случае нас ожидает увядание? Да нет, конечно. Просто одно новое будет сменяться другим. Мне часто кажется, что мы только-только начинаем. Например, работу с мелкими животными. Зигфрид погрозил мне изжеванным стебельком. В его глазах вспыхнул энтузиазм, всегда заражавший и меня. Поверьте, Джеймс, впереди нас ждут замечательные дни. Конец книги. Май 2008 года. Читала Татьяна Телегина. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес: ebook-club.info.